40. Мы идем по улице, Маша, Володя и я. Вечер уже опускается на город, но не давит, а наоборот, окутывает мягкой прохладой и золотым светом фонарей. Легкий ветер играет волосами, поднимает осыпавшиеся соцветия с асфальта и несет их вперед, словно показывая дорогу. Пеле важно цокает лапами, его уши смешно подпрыгивают в такт шагам. Иногда он останавливается, чтобы понюхать какой-нибудь куст или проверить, не прячется ли что-то вкусное рядом с урной. Маша с трудом его сдерживает, запутываясь в поводке, но не сдается. Очень гордая тем, что Володя доверил ей Пеле, она то и дело останавливается, чтобы прочитать песику нравоучение о том, как ведут себя хорошие собаки. Володя обнимает меня за талию. Не прижимает к себе, а просто дает ощутить прикосновение его руки. Уверенная. Теплая. И от этого мне на удивление спокойно, особенно после такого сложного дня. Это новое для меня ощущение, и от него слегка кружится голова. Для 50 мишленовских звезд наверняка нужны особенные ингредиенты, говорю с улыбкой, пытаясь поддержать легкость этого вечера. Где мы их возьмем? Вряд ли в этом районе есть что-то, что тянет хотя бы на одну звезду. «Увидишь!» – отвечает Володя с таким апломбом, словно действительно собирается удивить меня кулинарным чудом. Его глаза блестят, он нарочно разыгрывает маленький спектакль, чтобы отвлечь меня по полной программе. «Я никогда раньше для тебя не готовил, но это только потому, что я щадил твое самолюбие. Когда ты увидишь, насколько я великий шеф-повар, ахнешь от зависти». Я невольно смеюсь, потому что серьезность его тона совершенно не сочетается с тем, что мы сейчас сворачиваем в самый обычный угловой магазинчик. После длительной нотации от Маши, Пеле остается ждать привязанным к двери, а мы заходим внутрь. Внутри тусклый свет, пыльные полки с консервами и макаронами, пластиковые ящики с яблоками и апельсинами и корзинка с хлебом, который явно завезли еще утром. Ни о каких деликатесах тут речи не идет. И от этого меня разбирает смех. «Ну вот», — шепчу я, прижимая ладонь к губам, чтобы не рассмеяться слишком громко. «Настоящий храм высокой кухни». «Ты уверен, что именно здесь отовариваются повара, получающие звезды? Ты сомневаешься в моем мастерстве?» Володя делает вид, что обижается. Берет пакет макарон, прижимает к груди и объявляет. «Вот он, главный секрет итальянских шеф-поваров». Я не выдерживаю и смеюсь в голос. Этот смех неожиданно легкий, звонкий, я давно так не смеялась. Словно внутри что-то оттаивает или рождается заново. Мы выбираем помидоры, сыр, немного зелени. Все самое простое. Володя пристально все рассматривает, хмыкает, взвешивает на ладони, как будто каждый продукт – это находка мирового масштаба. Я качаю головой и улыбаюсь. А Маша помогает складывать покупки в корзину. Пеле смотрит на нас сквозь дверное стекло и лает, словно боится, что мы без него сделаем что-то важное. Вот увидишь, эти на первый взгляд простые ингредиенты превратятся в настоящий праздник. «Главное – правильный повар», – говорит Володя, когда мы выходим из магазина, при этом сам едва ли сдерживает смех от своей игры. Маша спешит вперед с Пеле, смеется. Зовет нас идти быстрее. А я вдруг прижимаюсь теснее к Володе и чувствую, что во мне что-то меняется. Словно рушится внутренняя стена, которую я так долго выстраивала после Андрея. Я вдруг понимаю, что на Володю и правда можно положиться. Что он не бросит, не обманет, не предаст. Раз уж он не сбежал после сегодняшнего, то, возможно, он именно тот, кто нужен нам с Машей. Квартира у Володи небольшая, уютная. На полках книги аккуратно сложенные стопки посуды. Окна выходят во двор, где уже темнеет, но это только добавляет ощущение защищенности в мягком свете торшера. Володя сразу же берется за готовку. Делает это с размахом, с театральностью, словно мы действительно находимся в ресторане высокой кухни, и он – шеф-повар, за которым наблюдает вся Европа. Только вот вместо редких деликатесов – простейшие продукты. «Дамы и господа!» Начинает он, раскладывая помидоры на столе. «Перед вами королевские томаты, выращенные на знойном солнце Сицилии. Маша хлопает в ладоши и радостно кричит: «Блава!». Я смеюсь, и даже Пеле, улегшийся под столом, поднимает голову, будто тоже слушает его выступление. Володя продолжает в том же духе. Макароны становятся изысканной пастой из сердца Италии, сыр – даром редчайших коров, пасущихся на вершинах Тибета, зелень – тайным ингредиентом, который открывают только избранным. Мы смеемся все вместе, и этот смех смывает напряжение, освобождает меня от тяжелых мыслей. Он целебный. Особенно потому, что Володя не просто играет. Он выбрал именно то блюдо, которое любит Маша. Купил для нее макароны в форме звездочек, добавляет в салат ее любимые маленькие огурцы. В каждом его движении – внимание, в каждом слове – желание успокоить и порадовать. Все, что он делает, пронизано теплом, и это трогает меня куда глубже, чем если бы он и вправду достал какие-нибудь редкие деликатесы. Маша следит за каждым его движением, помогает ему мыть овощи и улыбается так широко, что мне кажется, вот оно, настоящее счастье. Володя готовит, я смеюсь, Пеле выпрашивает вкусности, и в этой обычной, бытовой сцене есть что-то удивительно правильное. Я уже не могу вспомнить, что меня сдерживало и не позволяло поверить, что я снова смогу полюбить. Я боялась довериться, боялась ошибиться. Но сейчас все иначе. Я вижу перед собой человека, который не боится быть смешным ради нас. Который знает, что нужно нам с дочерью в этот сложный день. И когда он ставит перед нами тарелки, макароны с соусом и салат, я чувствую, как внутри меня рождается новое чувство. Тихое, но сильное.